Глава 6. Гельбе. Первый год круга ветров, первый день зимних скал. Макс отсалютовал следующему кушать фельдмаршалу, и стерегшие подступы к бархатному форту рейтеры расступились. Дальше начались владения Вирстена, который был верен себе. Заменивший слегшего после вчерашних треволнений Друма капитан на особый манер стукнул в ворота, с которых успели содрать поганые веночки, и даже заменили их траурными факелами. «Возмездие?» — немедленно спросили из-за ворот. «Справедливость», — сурово откликнулся капитан. «Дриксон?» «Победа!» Удовлетворенные створки торжественно распахнулись, явив очищенный от ночного снежка двор. Самое время проверить внешнюю охрану и послать за Штуришем и Крейферу. «Ага, а с чем?» «Ни бумаги, ни чернил». Ребята Макса на словах не гораздо, да и не доверишь им то, что убедит генерала хотя бы кирасу под плащ надеть. «Фельсенбург», — радует еще один капитан, распоряжавшийся внутри. «Отпускайте своих людей греться. В суконном складе для охраны тоже накрыт стол». Ветра почти нет. Полчаса рейтеры бы и во дворе простояли. Но в зимний излом дворяне угощают крестьян, мастера подмастерьев, офицеры солдат, генералы, офицеров. Так повелось, а с кого уже все забыли. «Я моряк, у нас другие праздники». «Наслышаны, наслышаны», — подхватывает как раз слезший с лошади Неффе. «Но о Торстоне сейчас лучше забыть, да и манера садиться за один стол с матросами. Видите ли, у нас один корабль и очень часто одна смерть. За время пути генерал-интендант умудрился стать еще противней. Простите, я должен отдать приказ». Отправить рейтер жрать просто. Труднее взять себя в руки и что-то придумать. А надо. Надо, леворукий, тебя просвети. Вюнша, собака эдакая, откровенно рад и теплу, и пирогам. Выпивке здоровяк был бы рад еще больше. Но нельзя. Сражение. Оно началось, и оно идет. За позабывшими о бархате стенами строятся и маршируют. Ну, присыпанные снежком каменистые склоны — это вам не парадный плац. Но дриксонские солдаты умеют держать строй и в таких условиях. С холмов бухают пушки, закатными мячиками прыгают ядра, льется кровь, умирают люди. И действительность эта имеет свойство меняться, причем быстро и в наиболее неприятную сторону. «И все же я бы предпочел находиться поближе к происходящему», словно бы продолжает спор Шреклих. «Пусть всего на сотню шагов ближе, на 1-2 минуты». Эти минуты могут стоить очень дорого. Полковник, вы согласны? Да, господин генерал. Господа! Ха-ха! Интендант упорно радуется жизни. Можно заставить ждать хоть создателя, хоть леворукого, но не начальство и не яблочный хлеб. Яблочный хлеб — старинное название ритуального яблочного пирога. Яблочный хлеб выпекают в первый день зимних празднеств и едят горячим и молча. Считается, что желание, загаданное, пока пирог не остыл, сбудется до конца начавшегося года. Начальник штаба вымученно улыбается. Бруно милостиво кивает. Вирстен хотя бы физиономии не врет, ну, а собственной ухмылочки Руппи не видит. Двое стоявших на крыльце мушкетеров по приказу коренастого лейтенанта спешно распахивают двери. Бывшая адъютантская прибрана. На столах у стен угощения для свитских. За чернилами придется бежать вокруг дома к дежурным, и то, если будет время. Хотя, можно стеснительно улыбнуться и выйти, даже выбежать без всяких объяснений. По 3 минуты до новой приемной и обратно, и 2 на записку, но ее нужно загодя придумать. Сударь, если б китовники были способны молиться, они бы просили Торстона избавить мир от вас. Но эти господа не молятся, а действуют. Шуршит, проводит крылом по лицу вытканный лебедь. Горят свечи, мерцает столовое серебро. Печь в углу натоплена, окна и ставни, как и положено, закрыты. На подоконниках траурные кубки и плоды шиповника. Штабные ординарцы свое дело знают. Нужны ягодки — будут ягодки. Любопытно, с чего взяли, что в первый день мертвые ими закусывают? Наверняка что-то когда-то было, да тоже как-то забылось. Остался обычай и корзина шиповника в фельдмаршальском обозе. «Господа, прошу к столу!» Кто бы ни накрывал, в действующей армии хозяин приема любого, старший по званию. Стучат стулья, тоненько дребезжит задетый бокал. Бруно занимает свое место и разворачивает салфетку. Следом чинно рассаживаются генералы. По правую руку командующего — хмурый Шрёклих. По левую — сияющий Неффе. Вирстон не садится, хлопает себя по карманам, на худом лице — растерянность. «Что такое?» — вопрошает командующий. Дорвавшийся до стола пальцы привычно выстукивает первые такты. «Нет, это не завтрак, это маневр. Садитесь, Дитмар». «Я обеспокоен». Вирстон на командующего не смотрит. Он ловит взгляд ждущего, когда рассядется начальство полковника. «Я крайне обеспокоен. Пропала печать трибунала. Как вы знаете, она всегда при мне. Она была при мне, когда я садился в седло. Я не могу признаться в утрате печати ординарцам, и я слишком близорук, чтобы ее искать самому. Господин командующий, я готов понести должное наказание, но отыскать печать необходимо. Прошу вашего разрешения обратиться за помощью к полковнику Фельсенбургу». «Помогите Вирстону, Руперт», — дозволяет Бруно. «Но только Вирстону». «Да, господин командующий». Искать печать в снегу можно долго. Искать печать в снегу можно очень долго, особенно если ее не теряли. Но через полчаса Бруно отправится назад, а до Рейфера Кентером 10 минут за глаза хватит. Там 5 минут и назад, то есть в ставку. В полчаса можно уложиться, но не выйдет. Наследника Фельсенбургов Бруно не расстреляет и даже не разжалует. И вообще, нашел, о чем беспокоиться, знамя-то армейское. Сейчас главное — Рейфер. Если до него доберутся, никакие знамена не спасут. Кесарский лебедь, словно отвечая, изгибает серебряную шею. Ординарец раздвигает занавес, втаскивает первый поднос. Запах просто умопомрачительный. Зимний излом всегда пах сдобой, печеными яблоками, детским счастьем и никогда порохом и кровью. Что ж, все когда-то бывает впервые. Щелкнуть каблуками, откинуть занавеску, выйти. За спиной слышится: «Приступим! Загадывайте желание, господа!» А в адъютантской уже приступили. Свицкие жевали и вполголоса, за занавеской начальства, болтали и посмеивались. Они, кроме разве что вирстоновских, откровенно радовались теплу и передышке. А погибших, кто искренне, кто по долгу службы, отсожалели ночью, а никак не разгорающиеся сражения никто, похоже, всерьез не принимал. Излом же. После вчерашнего фельдмаршал не мог не показать зубы, а Фокаила не оскалится в ответ. Ну, оскалились. Теперь протопчутся до заката, замерзнут и разойдутся до конца празднеств. Вот потом, да, потом придется драться всерьез. Но чего загоди дергаться? «Господин полковник». «Руперт, Микки. Сейчас Руперт. В чем дело?» «Господин полковник, разрешите, вы должны знать. Я вами восхищаюсь, и не только я. Вся армия смотрит на вас как на человека, у которого есть отличный палаш». «Армия смотрит, только вот брата Ареста больше нет». «Микки, я тебе признателен, но, право, господин, то есть Руперт, если я смогу хоть когда-то, хоть чем-то быть вам полезен, я сделаю все, я даже приказ нарушу». «Это излишне. Хотя, отойдем-ка». Они даже не отошли, отскочили к окну, давая дорогу разогнавшемуся порученцу Фокнефе. Высокий, под стать своему генералу парень, даже не косясь на столы, промчался к двери, схватил плащ и, закутавшись чуть ли не до бровей, вылетел на улицу. «Вот ведь исполнительность», — подмигнул Руппи, и Микки ответил счастливой улыбкой. «Нам бы такую. Итак, ты готов нарушить приказ?» «Я? Я ведь это загадал. Когда?» «Представь себе прямо сейчас. Мне нужен Штуриш. Он должен быть со своими за врагом». «За каким?» «Проклятие, тут их прорва. У того, что наискось от капустной церкви. Карта бы». «Я сейчас». «Некогда. Карты тут, их под крайний стол засунули». «Тогда тащи». Сияющий Микки исчезает за чужими спинами. Пороги дразнят праздничным ароматом. Приглушенно, но все равно весело стучат стаканы. Скрипит дверь. Входят, зябко поводя плечами, Тиньент и солдат. Те, что маялись на крыльце. Шрёклиховский адъютант салютует заледеневшему товарищу флягой. Пить до вечера не положено. Но ведь холодно же. Зимний ветерок залетает в теплую комнату, солдат под недовольными взглядами господ офицеров торопливо прикрывает дверь. Мало того, захлопнув створку, болван тут же накидывает массивный засов, а его начальник стучит сапогом в боковую стену. Зачем это? Снег с каблука сбить, что ли? Они выскочили из кладовки, как крысы из открывшейся клетки. Чужаки в сером. Для начала с десяток. Нет, больше. Мундиры вроде драгунские, но горные. Первые трое рванули к двери, окончательно перекрыв выход. Остальные атаковали оцепеневших от такого поворота свицких. Тесно. Место — пара шагов, не разойтись. А крысы с клинками наголо уже близко. Тут попробуй не растеряться. Свалился, не успев сообразить, что к чему, тащивший горячий буфетчик. Грохнул надраенный поднос, запахло кровью и пряностями. Еще двое штабных валятся заколотыми. Еще. Но адъютант Шрёклиха успел обнажить оружие. Уже хорошо. А лучше всего, что ты дальше всех и почти у окна. «Микки, ко мне!» Вот оно, окно. А вот и табурет. Схватить за ножку — тяжелый холера, самое то для негацианских задов. Для драгунских бошек тоже годится. Подскочивший капрал с рожей матерого пирата резко отшатывается. «Думаешь, это ты нужен, тварь такая?» «Тебе и стали хватит». Табуретка с хрустом, звоном и треском врезается в оконную раму. «Отлично. Микки!» Второй удар сносит остатки переплета. Уже ненужный табурет летит в серого капрала, попадает в плечо. Убийцу отшвыривает к столу и к подоспевшей смерти. Но Руппи это уже не касается. «Микки!» «Шварцготвотром, где же эта мелочь? Сюда!» «Жив!» «Услышал. Теперь разогнать нападающих широкими махами?» «Считает абордажем, а Бруно ледяным». Палаш рассекает воздух двойным крестом. Драгуны со своими более короткими тесаками пятятся. А вот и Микки. Наконец-то. «Я на двор». Адъютантик, вот чудеса-то, с полуслова понимает, что требуется. Прошмыгнул под защиту львиного клинка, по ходу дела сорвав с перевязи ножны, чтобы не застряли. Выпустил шпагу и рыбкой нырнул в выбитое окно. Умничка. Но остальные дела плохи. Из столовой доносится грохот, значит, уже влезли. Через умывальную? В кабинете сидели? Неважно. «Эльсенбург!» Порученец Нефи почти пробился к дверям на улицу. «Если поддержать...» «У тебя палаш, кинжал, даже один выстрел в запасе. Должно хватить». Но пара крыс, оказавшись без противников, ныряют за занавес. Они пришли за Бруно. Пришли, но еще не взяли. «Генрих, не могу, давай сам!» «Дает. Может, еще вырвется, вопрос куда?» Горники по двое-трое теснят последних свитских. Те, кто не убит сразу, опомнились, бьются отчаянно. Офицерская выучка позволяет держаться. Пока. «Руппи, удачи тебе!» «Удачи. Всей, что найдется». От окна до входа в столовую два прыжка и три крысы. Подобрать шпагу Микки, вскочить на подоконник. Ну, вперед, на абордаж. С двумя клинками, вертясь, как в танце, пролететь между оскаленных горников, достать острием одного, врезать эфесом в челюсть другому. Третий то ли дорогу заступает, то ли хочет шмыгнуть в дверь, но валится с разрубленной башкой на пороге. Под ногой что-то хрустит. Сливочник. Белое сливается с красным, выходит розово. Как снега в закат. «Стой!» — вопят из занавешенной дыры. «Куда?» «Сюда!» Шпага Микки пропаривает злополучного лебедя, входит в мягкое и живое, застревает. Жаль, но время. Время. Рука отдергивает залитую кровью тряпку, пистолет из-за пояса, прыжок через очередное тело, полумрак, мечущиеся тени, рычание. «Добрался!»